486. Опасность происходит также, когда указание не исполнено немедленно. Даже в обычной жизни, если просим кого-то посторониться, он вместо того непременно спросит о причине или, в лучшем случае, оглянется и допустит камню упасть на голову. То же происходит и с неудачными учениками. Сердце их промолчит, там, где нужно действовать немедленно. Это также вредно и самому сердцу, ибо что же губительнее, нежели неявленные сердечные приказы? Если сердце промолчит, это не значит еще, что в глубине не принят знак телеграфа. Это также вредно, как и покрытие сердца рассудком. Сколько сердец остановилось от напряжения невыполненных приказов, спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества.